Глава 9. Призраки морских чудовищ. Зоя прекрасно знала, что выражение «очень огромный» — это плеоназм, но именно оно пришло ей в голову, когда она увидела кита. Следующей мыслью было: «Да только ради того, чтобы увидеть кита, своими глазами стоило родиться». Трепеща от восторга, она приблизилась к борту яхты и вскоре заметила еще двух китов — большого и маленького. Все трое пускали пышные белые фонтанчики из мелкой водяной пыли, били хвостами и резвились. Иногда их маневры напоминали своеобразный танец, и можно было подумать, что киты расстарались так, потому что заметили присутствие зрителей. Боковым зрением Зоя увидела, как к борту подбежал Карлита и, размахнувшись, бросил в воду какой-то предмет. Его действие сопроводил чей-то протестующий крик: «Нет, Карлита, не смей!» Спустя секунду раздался взрыв. На воде вскипели белые круги, а на палубе поднялась суматоха. Все присутствующие стремглав бросились к Карлита, наперебой выкрикивая вопросы и проклятия. «Карлита, ты охренел? Черт тебя задери, Карлита, что ты творишь? Карлита, ты чем там пальнул? Кажется, граната рванула». Бубай оказался первым, кто добрался до цели. Схватив Кока за грудки, он затряс его, что было сил, изрыгая поток нечленораздельной брани, в котором изредка проскакивали слова «зло» и «демоны». Карлита захрипел и побагровел. Его глаза начали закатываться. Вероятно, для него все могло бы закончиться трагически, если бы не подоспели остальные и не оттащили шамана в сторону. Теперь уже хрипел Бубай. Он рвался обратно к Карлита, хватая вытянутыми руками воздух, но не мог сделать ни шагу и лишь перебирал ногами на одном месте от того, что сзади за воротник его держала крепкая рука Адама. Осознав всю тщетность своих попыток вырваться, Бубай обернулся к Адаму и попытался ударить его, но тот успел отклонить голову в сторону. На помощь Адаму бросился Олег. Вдвоем они скрутили Бубая, заломив ему руки за спину, оттащили к мачте и привязали его к ней швартовым тросом, запасной моток которого нашелся в такелажном ящике, стоявшем рядом с мачтой. Оказавшись стреноженным, Бубай окончательно рассвирепел. Он в исступлении таращился на всех, вращая глазами, и продолжал вопить так, что изо рта полезла пена. Адам и Олег пытались какое-то время воздействовать на него увещеваниями, но в конце концов не выдержали и заклеили ему рот скотчем. Вопли Бубая сменились глухим мычанием, и стал слышен сбивчивый лепет Карлита, объяснявшегося перед капитаном, который с грозным видом нависал над ним. «Я не хотел убить! Я пугать, киты уходить!» «Где ты взял гранату?» — прорычал капитан, мрачный, как грозовая туча. «В кладовка в ящик с оранж!» «Какой еще оранж? Апельсины, что ли?» — уточнил капитан. «Си, си!» — Карлита затряс кудлатой головой. «И как граната попала в ящик с апельсинами?» «Я приносить и прятать». «А где ты ее взял?» «Купить у мафиозо». Карлита смущенно потупился. «Ты понимаешь, что нарушил закон? Тебе грозит тюрьма». «Я хотеть жить! Киты монстры! Тюрьма не страшный! Киты страшный!» «Хотеть жить!» Передразнил его капитан и окинул взглядом собравшихся. «Нет, вы это слышали? Он хотеть жить!» Выражая презрение, капитан шумно фыркнул, а затем, вновь обратившись к Карлито, произнес, отчеканивая каждое слово. «Представь, что случилось бы, взорвись граната на борту яхты. Мы все могли бы погибнуть. А киты? Тебе их не жалко?» «Киты громадный, граната маленький, не навредит». «С ними был детеныш, твоя граната вполне могла убить его». «Я не видит детеныш». Кок втянул голову в плечи, прижал ладони к щекам и съежился так, что стал похож на гнома. «Карлита дурак и трус». «Так и есть», — сурово хмурясь кивнул капитан, и его взгляд скользнул выше, устремляясь к водной поверхности за бортом яхты. Зоя, наблюдавшая за происходящим, тоже посмотрела туда и похолодела. В воде синеватыми кляксами расползались зловещие тени. Подумав, что это оптическая иллюзия, вызванная набежавшей на солнце тучей, она подошла к борту и, прислонившись к перилам, смотрелась в прозрачную, чуть зеленоватую воду. Тени никуда не исчезли. Продолжая двигаться и расти, они медленно тянулись к корпусу судна и при этом принимали причудливые формы, напоминавшие морских чудовищ. Воображение Зои услужливо дорисовывало недостающие детали, ей казалось, что она видит рыб с человеческими губами и длинными тонкими руками, растущими прямо из головы, вертких осьминогов с увенчанными длинными когтями-щупальцами, человекообразных существ с ластами вместо конечностей и узким телом, переходящим в длинный рыбий хвост, раздвоенный, как змеиный язык. Потом послышались голоса. Их можно было бы спутать со свистом ветра, если бы ветер мог проникать в водную толщу, но ведь так не бывает. А голоса доносились из глубины. Тонкие, жалобные, они звучали единым фоном, напоминая плач грудных младенцев. Зою с головы до ног обсыпало мурашками, от которых кожу защипало, как от комариных укусов. «Похоже на кровь кита». Чье-то замечание, прозвучавшее за ее спиной, заглушило голоса из бездны, и те смолкли. Слова принадлежали Винни, и после короткой паузы он продолжил. «Я нашел информацию в интернете. Тут сказано, что в крови синего кита высокая концентрация кобальта, который придает ей синий оттенок. Это помогает китам удерживать большое количество кислорода». «Все-таки зацепило, значит», — сердито сказал кто-то и неразборчиво выругался. «Да вон они, смотрите, все трое!» — закричал Игорь, указывая вдаль. Без бороды он выглядел непривычно и очень молодо. «Совсем другой человек», — подумала Зоя, обратив на него внимание. «Живы все!» — подтвердил Адам, стоявший за его плечом, как телохранитель. Карлита обернулся к морю и просиял, словно ребенок, которому вручили долгожданный подарок. Проследив за его взглядом, Зоя заметила длинные темные тела, скользящие в воде близко к поверхности. Два больших, а между ними одно маленькое. Киты стремительно удалялись. Родители поддерживали своего детеныша, и это могло означать, что он ранен, но Зоя надеялась, что благодаря родительской заботе ему удастся выжить. К тому же китенок плывет сам, хоть и с поддержкой. Скорее всего, раны не очень опасные, — подумала она. И в этот момент голос Феликса, пронзительный и неприятный, отвлек ее от размышлений. «А не выпить ли нам чего-нибудь бодрящего, а, господа яхтсмены?» «Идея хорошая, вот только что нам делать заклинателем духов?» — спросил судовой механик Федор Борисович и кивнул на шамана червяком, извивавшегося у мачты. Судя по энергичным движениям последнего, боевой пыл в нем еще не угас, и желание свершить акт возмездия над коком никуда не делось. «Давайте скажем ему, что киты не пострадали», — предложила Снежанна. «Сказать-то скажем, но поможет ли?» Винни с сомнением покачал головой. Как оказалось, сомневался он не зря. Говорить с Бубаем было невозможно. Едва с его лица сняли скотч, из него посыпались угрозы и проклятия, причем на этот раз они были адресованы не только Карлита, но и всем присутствующим. Отпускать шамана на волю в таком состоянии было слишком рискованно, поэтому капитан распорядился отвезти его в камбуз и запереть в кладовке на какое-то время, чтобы тот хоть немного остыл. «Не остынет, так устанет и угомонится», — рассудил капитан, словно оправдываясь перед всеми за свое не вполне гуманное решение. Когда Адам и Олег, самые крепкие из мужчин, увели орущего Бубая в кокпит, его угрозы продолжали звучать в голове Зои. «Вы все умрете! Никто не спасется! Демоны вас заметили! Они смотрят на вас прямо сейчас! Они сожрут ваши души и вселятся в ваши тела, а потом отправятся пожирать этот мир!» «Господи, да ведь он сумасшедший!» — осознала Зоя, холодея от этой мысли. «А впереди еще больше 2 недель плавания. Кто знает, что он может натворить за это время. И ведь не высадишь его на ближайшей остановке и скорую к нему не вызовешь». Ее рассеянный взгляд блуждал по палубе и остановился на Винни. Тот вел себя странно. Усевшись на корме в том месте, где до этого сидел Бубай, он стянул с ноги кроссовку, а затем и носок, после чего повернулся к морю и, держа носок в вытянутой руке, что-то пробормотал. Носок выскользнул из его пальцев, упал в воду и, покачавшись какое-то время на поверхности, пошел ко дну. «Забавно. Кажется, в наших рядах есть еще один псих». Зоя поежилась и поспешно отвернулась, чтобы Винни не заметил, что она наблюдает за ним. «Не стоит провоцировать психов, последствия могут быть непредсказуемыми», — подумала она, а в следующий миг ошеломленно заморгала от зрелища, которое ее до крайности удивило. Она увидела, как Эльза, только что вышедшая из дверей кокпита, приближается к Игорю с каким-то странным выражением лица, какие бывают у фанатов при появлении перед ними их кумира. «Игорь!» С придыханием произнесла она, сверля его безумно радостным взглядом, словно впервые увидела воочию, а не познакомилась с ним 3 дня назад. «А вот ты еще одна поехавшая», — мрачно усмехнулась Зоя, наблюдая за Эльзой, которая бросилась Игорю на шею и повисла на нем. «Игорь!» Эльза не верила своим глазам и в то же время ничуть не сомневалась, что перед ней тот самый Игорь, который в юности отбил ее у исаевских отморозков и спас ее честь, а, возможно, и жизнь. Сколько же лет прошло с тех пор? Точно больше трех десятков. И ведь она догадывалась, что это он, ее защитник и первая любовь, но борода надежно скрывала черты нижней половины его лица, да к тому же добавляла ему возраста, и это сбило ее с толку. Теперь же, после исчезновения бороды, сомнений у Эльзы не осталось. Когда схлынул шквальный наплыв первых чувств и в голове у нее слегка прояснилось, она подумала о том, что Игорь, скорее всего, сразу узнал ее, ведь у нее-то нет бороды. Почему же он не подал виду? Может быть, потому что она здесь не одна, а с Феликсом? Игорь растерянно улыбнулся и, посмотрев в сторону, заметил. «На нас пялится твой супруг». «К черту его!» — прошептала Эльза, прижимаясь лицом к его плечу. «Ого, он идет сюда», — добавил Игорь, притворяясь испуганным, но при этом улыбка не исчезла с его губ. «Дорогая». Пальцы Феликса, холодные и жесткие, как у мертвеца, сомкнулись на ее локте. «Дорогая, может быть, ты объяснишь мне, в чем дело? На нас люди смотрят». «Боже, как часто мы думаем о том, что на нас кто-то смотрит!» — воскликнула Эльза, оборачиваясь к нему, и в этот момент, когда студеный антарктический ветер подул ей в лицо, она почувствовала, что по ее щекам текут горячие слезы. Она стерла их рукавом и, встретившись взглядом с Феликсом, с удивлением заметила, что не чувствует неловкости ни перед ним, ни перед остальными. Ей было все равно, что о ней подумают. «Извини, дорогой», — произнесла она, холодно улыбнувшись. «Не мог бы ты оставить нас с Игорем на какое-то время? Я узнала в нем давнего друга, и нам нужно поговорить... наедине». Феликс криво усмехнулся, вздернул подбородок и удалился с оскорбленным видом, не проронив ни слова. Раньше Эльза места себе не находила, если он на нее обижался, а случалось такое нередко. Теперь же она тотчас позабыла о нем и, взяв Игоря за руку, потянула его за собой, направляясь в носовую часть яхты, где им никто не мог помешать. «А без бороды тебе гораздо лучше», — заметила она, касаясь пальцами его щеки. «Ты нарочно замаскировался?» Снежана рассказала, что это ты проспонсировал розыгрыш туров в Антарктиду и сам выбирал победителей. Значит, ты уже знал, что я буду на яхте? Вообще-то я хотел сохранить это в секрете, но Винни и Снежана все пронюхали, так что теперь это уже не секрет. Неужели ты затеял розыгрыш ради меня? Спросила Эльза дрогнувшим голосом. Если честно, то нет. Я рассчитывал, что увижу тебя в числе участников розыгрыша. Точнее, я надеялся, но шанс был слишком мал. Однако специально я тебя не разыскивал, не хотел тревожить и вторгаться в твою жизнь. А когда вдруг нашел, то подумал, что это судьба, и включил тебя в список победителей. Не смог устоять перед соблазном побыть рядом с тобой хоть недолго, но планировал остаться инкогнито, чтобы не вносить разлад в твои отношения с супругом. Три десятка лет и борода казались мне надежным прикрытием. «Ну, насчет лет я бы поспорила, годы не слишком тебя изменили, а вот твоя борода была почти как маска. И почему же ты решил раскрыть свое инкогнито и сбрил ее?» «Во время борской болезни она мне мешала», — начал он, и Эльза прыснула со смеху. «Но это не главная причина». Капли воды, сорванные ветром с волны, подкатившей к борту яхты, попали Игорю в лицо, но он даже не моргнул, пристально глядя на Эльзу. «А какая же главная?» — спросила она нежным касанием ладони, стряхивая капли с его щеки. «Я понял, что не смогу испортить твои отношения с супругом, потому что нельзя испортить то, что уже испорчено». «Это так заметно?» — у Эльзы вырвался грустный вздох. «Конечно, у меня нет никакого права вмешиваться в твою жизнь, но мне кажется, что Феликс... В общем, я почти уверен, что он замышляет что-то недоброе». «Флиртует с Зоей?» «Да, я заметила и решила ему не мешать, поэтому и проспала в каюте почти трое суток. Спасибо таблеткам от укачивания». «Дело не в этом. Знаешь, я неплохо разбираюсь в психологии и физиогномике, поэтому едва ли ошибусь, если скажу, что на лице твоего Феликса появляется враждебное выражение, когда он смотрит на тебя. Это нельзя назвать ненавистью, скорее неприязнь или даже ожесточенность. Я боюсь, что он способен причинить тебе вред и, более того, собирается сделать это». Тебе не стоит об этом беспокоиться. Я уже не легкомысленная девочка, какой была в тот злополучный день на озере. Я взрослая, как-нибудь разберусь. Если хочешь знать, я уже приняла решение подать на развод, когда вернусь домой. Хорошо, но будь осторожна. Непременно буду. Но хватит о Феликсе, лучше расскажи о себе. Где ты был все эти годы? Как жизнь и вообще? А главное, почему ты пропал тогда? Я пыталась тебя найти, но твои родственники прогнали меня, когда я пришла к ним с расспросами. Родители увезли меня в Америку. Они давно помышляли о переезде, а тут, когда я загремел в больницу после стычки с Исаевскими, решились. Они очень спешили с отъездом. Тогда в 90-е с медициной была беда, ты же помнишь. К тому же родители опасались, что исаевцы не оставят меня в покое. Ты лежал в больнице? Что-то серьезное? Врать не буду. Эти отморозки сделали меня инвалидом. Куча переломов, в том числе позвоночника, ножевые ранения, отбитые внутренности. На этом фоне возникли различные осложнения, с которыми я мучился всю жизнь. Но недавно врачи меня обнадежили. Говорят, что мне недолго осталось. Эльза ахнула, прикрыв рот ладонью. «Что с тобой? Какой диагноз?» «Давай не будем об этом. Теперь для меня ценна каждая минута, и я не хотел бы тратить время на обсуждение моих болячек. Может быть, ты расскажешь мне в общих чертах, как провела 30 лет с тех пор, как мы расстались?» «Я тебя ждала», — прошептала Эльза, сдерживая подступившие слезы и задыхаясь от обиды на судьбу. «Как же это несправедливо! Спустя целую вечность встретить человека, который был твоей первой и единственной любовью, а затем узнать, что его дни сочтены!» «Я не мог приехать. Вначале по состоянию здоровья. В течение 2 лет я то и дело переезжал из одной американской клиники в другую. Моя жизнь висела на волоске. Потом еще был долгий реабилитационный период, когда я почти не выходил из дома, и за это время мне удалось заработать кучу денег, найти единомышленников и создать инвестфонд, который сделал меня настоящим богачом». «Звучит сказочно», — Эльза недоверчиво улыбнулась. «Как, не выходя из дома, можно все это совершить?» «Нет ничего проще, если в наличии имеются мозги и интернет», — ответил Игорь, глядя на нее с напускным хвастовством. «Ну и я целиком погрузился в это дело, а опомнился, когда выяснилось, что конечная станция моего жизненного маршрута уже не за горами. И в тот момент я осознал, что прожил совсем не такую жизнь, какую хотел бы. Ни в той стране, ни с теми людьми, ни с теми мечтами и целями. Самое ужасное, что мне не осталось времени на работу над ошибками, но ведь именно поэтому я и осознал эти ошибки, так что лучше поздно, чем никогда». Поэтому-то я и затеял это путешествие. Арендовал яхту и собрал на ней самых разных людей с моей родины, чтобы узнать, как они там живут и какую жизнь мог прожить бы я. И вот среди моих попутчиков, спасибо судьбе, оказалась ты. Это самый шикарный подарок, о котором я и не мечтал. Игорь вдруг порывисто притянул к себе Эльзу, обхватил ее лицо своими большими ладонями и медленно произнес, глядя ей в глаза: «Я скучал по тебе каждый божий день». Эльза привстала на цыпочки и поцеловала его прямо в губы. Он положил одну руку ей на плечо, а в другой его руке появился телефон. Пальцы Игоря пробежались по экрану и заиграла музыка. Это была знакомая песня, под которую они однажды танцевали в каком-то кафе в последние дни их недолгого романа. Эльза не помнила ни названия кафе, ни текста песни, но этот момент врезался в ее память в мельчайших подробностях. Они кружили вокруг столика, накрытого алой скатертью, единственного столика в центре зала, не заваленного грязной посудой. На столике высился пышный букет белых роз, напоминая Эльзе пену кружев на свадебных платьях. Тогда ее переполняла уверенность в том, что их с Игорем ждет счастливое будущее, и сейчас она испытывала похожие ощущения. Ей вновь казалось, что впереди у них много долгих счастливых дней. В ее груди вспыхивали жаркие искры, разливаясь по телу пьянящей энергией, и даже голос разума, настойчиво вещавший о смертельной болезни Игоря, не мог ее отрезвить. Где-то далеко закричали чайки. Их крик был похож на плач грудных младенцев, и Эльзе показалось, что он доносится не сверху, а идет из морской глубины. Слуховая иллюзия. Решила она и подумала, что если появились птицы, значит, земля уже близко. Бубай затих только к вечеру. Несколько часов кряду он неистово колотил в дверь кладовки в камбузе, где его заперли, и орал пророча, что в ближайшее время всех членов экспедиции ожидают страшные беды. Но все-таки он выдохся, как и предполагал капитан. Угрозы шамана сменились просьбами выпустить его и обещаниями больше не дебоширить. Оказавшись на свободе, он сдержал слово и молча отправился в свою каюту, ни на кого не глядя и не ответив на приглашение Карлита поужинать вместе со всеми. Следом за ним двинулся Дмитрий, чтобы не оставлять его одного. Через некоторое время Дмитрия сменил Адам. Вернувшийся в камбуз, Дмитрий поведал остальным. «Шаман сидит на своей полке в обнимку с бубном, неподвижный, как статуя. Честно говоря, впавший в ступор Бубай тревожит меня больше, чем Буйный». А потом всех напугала Снежанна. Ей почудилось, что из кладовки, в которой до этого сидел Бубай, кто-то выглянул. Она вскочила, выпучив глаза и раскрыв рот, отчего стала похожа на рыбу-попугая. «Как будто морское чудовище!» — воскликнула она, когда ее спросили, что она там увидела. «Точнее, призрак чудовища! Такое прозрачное и колышущееся! Мерзкое!» Сказав это, она согнулась пополам и, зажав рот ладонью в приступе тошноты, бросилась прочь из камбуза. Спустя секунду хлопнула дверь гальюна. «Призрак чудовища!» — усмехнулся Винни, встревоженно глядя в сторону кладовки. «Никогда не думал, что бывают такие призраки». За ужином Эльза избегала смотреть на Феликса, сидевшего рядом с ней, и с тоской представляла себе тот момент, когда они останутся наедине в своей каюте. Она догадывалась, что ее ждет трудный разговор. Воображение рисовало ей, как Феликс начнет осыпать ее колкими замечаниями и упреками, приправленными ледяным сарказмом, а его красивое, филигранно выточенное природой лицо превратится в застывшую маску, скрывающую кипящую ярость. Но все вышло совсем не так. «Ты сегодня особенно хороша, Эльза», — пропел он, едва дверь каюты закрылась за ними. Его голос звучал на удивление мягко. «Тебе очень идет твоя новая роль роковой развратницы, бесстыже целующейся с любовником на глазах у мужа и толпы любопытных зрителей». Его ядовитая улыбочка сбила Эльзу с толку, и она не заметила надвигающейся беды, не придала значения недобрым огонькам, заплясавшим в его глазах. «Уверен, что твое путешествие будет незабываемым», сказал Феликс, забираясь на верхнюю полку и натягивая на себя одеяло до самого лба. Если бы Эльза знала, что он подразумевал под этими словами, она бы больше ни на секунду не осталась с ним наедине. Но ей показалось, что самое страшное уже позади, и зародившаяся в душе Феликса буря угасла, не начавшись. Засыпая в своей каюте, Зоя думала о призраках морских чудовищ, и они явились к ней во сне. Поднимаясь из чернильной бездны, они тянули к ней синеватые щупальца. Их глаза, как тусклые фонари, светились неровным дрожащим светом, и оттого бездна, кишевшая этими тварями, напоминала небо, усыпанное мерцающими звездами, готовыми угаснуть. Темные спины чудовищ горбились над водой. Они были повсюду, вплоть до горизонта, и море казалось затопленной холмистой долиной. Из разинутых пастей чудовищ вырывалось ледяное дыхание морских глубин. Докатившись до Зои с тылой волной, оно обволокло ее с головы до ног мертвенным коконом, и Зоя ощутила соленый привкус страха во рту. Вокруг среди жуткого хоровода морских монстров мелькнуло человеческое лицо. Светлое пятнышко в калейдоскопе страшных синеватых морд. Уцепившись за него взглядом, Зоя разглядела знакомые черты. «Макс!» — бледная кожа, водоросли в спутанных волосах, на губах слабая улыбка. Он протягивал к ней руку, словно пытался удержать ее внимание, и шептал что-то, но его слова тонули в многоголосом вое чудовищ, обманчиво жалобном и протяжном, от которого у Зои выворачивало наизнанку всю душу. Но Зоя поняла. Макс просит о помощи. Как только она осознала это, вместо безумного ужаса на нее нахлынула странная тоска пополам с безысходностью. Сможет ли она ему помочь? Есть ли хоть крошечный шанс вызволить его из месива уродливых бесплотных тел, сгустков мрака, просочившегося с изнанки этого мира, земного воплощения преисподней? Существует ли в этом безбрежном океане кошмаров хотя бы один крошечный островок с тихой гаванью, где можно обрести надежду уцелеть среди бушующих штормов, состоящих из мертвого хаоса? Зоя проснулась в холодном поту. По ощущениям, была глубокая ночь. Мирно рокотал мотор яхты, сквозь который пробивались крики птиц, доносившиеся снаружи. Сквозь приоткрытую дверь в каюту вливался желтоватый свет лампы с коридора. За дверью кто-то стоял. Затаив дыхание и не шевелясь, Зоя наблюдала за человеком, прильнувшим к дверной щели. Лицо его находилось в тени, и она не могла понять, кто это, но спустя пару минут он заговорил. «От них не убежать и не спрятаться. Их нельзя убить. Они идут за нами и будут преследовать до тех пор, пока не вселятся. Мы станем их проводниками в наш мир, и они наполнят его горем и страданием». Человек замолчал, постоял еще немного, а затем отступил от двери и исчез. Из коридора донеслись медленно удаляющиеся шаги, и вскоре тихо клацнула дверь каюты, закрывшись за ночным гостем. Это был Бубай. Зоя узнала его по голосу.